Глава 14. Кошмары нутеллового рая. В те дни, когда я изо всех сил работал жителем Венеции, в том смысле, что, как любой другой турист из приезжающих сюда миллионов, полный рабочий день сердился на всех остальных туристов, с той разницей, что они через несколько дней уезжали, а я нет, мне пришел срочный мейл от Марко Голландца. Я выразился не совсем аккуратно. Мне пришел мейл от Марко, помеченный отправителем как «срочный». После нашей достопамятной экскурсии в Гитхорн мы с ним регулярно общались по электронной почте. Точнее сказать, он пару раз в неделю присылал мне сообщения, и я на них изредка отвечал, так что из всех определений, которые я мог бы применить к нашей корреспонденции, слово «срочное» было самым неподходящим. Он отправлял мне газетные публикации, статьи и обзоры, которые, по его мнению, могли бы иметь отношение к нашему проекту, если подойти к теме максимально широко. И еще он время от времени писал мне мейлы, содержавшие его собственную, сугубо личную интерпретацию моих романов и стихов, не столько имевшую отношение к моим романам и стихам, сколько призванную показать, что у него, как моего собрата по художественному цеху, на ряд вещей есть оригинальная точка зрения. Стиль его работы также никак не увязывался с мыслью о срочности. То, что он делал акцент на художественном процессе, а не на возможном получении результатов, до сих пор приводило только к потере времени. Во всем его облике не было ни малейшей нотки поспешности. Он имел обыкновение смотреть вокруг с безразличным выражением, затем задумчиво устремлять взор вдаль. Это стало его профессией. Он приучил себя к неторопливости движений, которая, по его мнению, должна была отражать мысли, достойные выделения субсидий. Если движителем его художественной деятельности и правда была срочность, то скрывал он это идеально. Итак, срочный мейл был чем-то новеньким. Я предположил, что речь в нем идет о субсидии. Если запрос отклонен, то это, с одной стороны, могло бы объяснить тревожную пометку «срочно», но, с другой стороны, по сути, не подразумевало бы никакой срочности, ибо означало бы, что изменений ноль, и у нас по-прежнему в руках нет ничего, кроме смутного плана. А вот новость о выделении субсидии была бы по-настоящему срочной, ведь в этом случае нам рано или поздно пришлось бы перейти к конкретике. Но мейл со столь неожиданной новостью он, скорее всего, снабдил бы не угрожающей пометкой, а смайликами и картинками праздничных колпачков и бокалов шампанского. Так что я сгорал от любопытства. Но я ошибся. Насчет субсидий новостей пока не было. Случилось кое-что другое, что для нашего проекта было, к его огорчению, большой неприятностью, но, по его убеждению, не должно было выбить нас из колеи. Однако, что именно произошло, он предпочел бы не сообщать по электронной почте. Марко предлагал приехать в Венецию, чтобы рассказать мне лично. Меня это не слишком обрадовало, и я решил ему позвонить. После недолгих уговоров он согласился, что телефонный разговор — это достаточно личная форма общения. Оказывается, у него возник тяжелый конфликт с Теофилем Зоффом. Чтобы меня успокоить, он счел своим долгом подчеркнуть, что дело исключительно в несовпадении их художественных воззрений, а личные мотивы ни при чем. Честно сказать, я и не знал, что в связи с нашим фильмом вообще обсуждались вопросы художественных воззрений, но промолчал, а он не хотел углубляться в суть их расхождения во мнениях, чтобы не поступать некрасиво по отношению к Теофилю. Короче говоря, по здравым размышлениям они решили, что для обоих будет лучше, если их пути разойдутся. А именно, Марко исключит Теофиля из состава съемочной группы. Меня удивили его слова. Я первый раз за все время заметил в Марко Голландце признаки дееспособности. Мне захотелось его с этим поздравить, но я предпочел промолчать. Вместо этого сказал, что понимаю его, и он, как режиссер, должен брать на себя ответственность. То, что впредь нам придется обходиться без подсчета бегемотов, не казалось мне большой потерей для фильма, если мы, вопреки всему, его все-таки снимем. Но я и этого не стал говорить, лишь произнес фразу о том, что целиком и полностью верю в нашу команду и без Теофиля. Через два дня после телефонного разговора Марко прислал длинный мейл, в котором пространно благодарил меня за конструктивную реакцию на его рассказ о произошедшей неприятности, все еще вызывавшей у него угрызение совести, а также сообщал, что мои слова оказались для него важной поддержкой и вдохновили на то, чтобы вновь приняться за наш проект с удвоенной энергией. Поскольку до получения субсидий у нас все еще не было денег для дальних путешествий, ему в голову пришла умная мысль. Все же произвести исследование важнейшего объекта рядом с домом, под коим он подразумевал, как я догадался, Амстердам. Я бы посоветовал обследовать Венецию, но он явно имел в виду объект рядом с его домом, а не рядом с моим домом. Впрочем, Амстердам — это северная Венеция. Как, вообще-то, и Гитхорн. Чтобы не только детально описать проблему массового туризма в Амстердаме, но и обсудить возможные способы ее решения, он просил меня взять интервью у сотрудника муниципалитета, ответственного за городской маркетинг. Поскольку наш телефонный разговор был таким воодушевляющим, Марко позволил себе сразу же договориться с ним о встрече. Смогу ли я приехать в Амстердам на следующей неделе? Кстати, этот сотрудник — мой поклонник. Он 3 раза прочитал роман «Ла Суперба» и подарил по экземпляру всем коллегам в отделе внешних коммуникаций. Мне не хотелось ехать в Амстердам. В Венеции дни моей жизни, наполненные восхищением, мелкими горестями и любовью к Клио, легко складывались в ожерелье веселой кипучей жизни. Прямолинейная Голландия ушла на периферию сознания, так что поездка на север стала бы ударом по тому гипнотическому состоянию, в которое я впал по своей воле среди палаццо и каналов с их медленными водами. Хотя съездить в Нидерланды было бы, пожалуй, неплохо. Я мог бы заодно встретиться с моим издателем Петером Нейссеном, с которым мне уже давно надо было поговорить об идее параллельно со съемками фильма написать роман о туризме. Точнее, это была идея Клио, но мне она начинала нравиться все больше и больше. Даже если из фильма ничего не получится, я хотел бы написать такую книгу, пусть мне и придется провести подготовительные исследования на собственные деньги. А вдруг какую-то роль здесь может сыграть мой издатель? Решающим аргументом в пользу поездки в Амстердам стало то с виду банальное и второстепенное обстоятельство, что в этом году я мало летал на самолете. А чтобы авиакомпания Alitalia продлила мне золотую карту Фреччия Алата на следующий год, мне требовалось совершить 60 полетов или набрать 50 тысяч воздушных миль. Ну а перелет в Венеции и Амстердам через Рим и обратно будет зачтен сразу за 4 квалификационных полета. Я позвонил своему менеджеру в Нидерландах и попросил договориться о встрече с издателем. Менеджер умудрился в последний момент записать меня на участие в дебатах о глобализации в культурном центре «Де Бали», так что мои 4 квалификационных полета мне будут еще и оплачены. Я был рад снова увидеть Петера. Как у нас было заведено, мы пошли в китайский ресторан на улице Вармусстрат. В сфере кулинарии единственное, чего мне иногда не хватало в Италии, это восточной кухни. Вообще-то восточные рестораны там тоже есть, но их меню трусливо подогнано под вкус итальянцев. А когда мне хочется насладиться китайской кухней, это должна быть самая настоящая китайская кухня, то есть приспособленная к вкусу голландцев. Мою идею насчет новой книги Петр встретил взрывом профессионального энтузиазма. Правда, я заметил, что этот взрыв был оформлен чуть менее ослепительно, чем обычно. Я спросил, вызывает ли у него такая тема, как туризм, какие-то сомнения. Услышав мое предположение, он бурно возмутился. Наоборот, Петр лично был абсолютно убежден, что это гениальнейшая тема всех времен и народов, и мои умелые руки наверняка смогут слепить из нее вещицу остроумную, даже глубокомысленную. Но вот что касается читателей, он побаивается. Возможно, читателям она будет не очень-то близка. То есть это не совсем точная формулировка. Правильнее сказать так. Читателям она может оказаться слишком близка, чтобы они позволили себя убедить в необходимости купить такую книгу. «Достаточно оглянуться вокруг», — сказал Петр. «Знаю ли я, что уже и в Амстердаме ситуация с туризмом вот-вот выйдет из-под контроля, что амстердамцы, еще не сбежавшие из города, уже очумели от туристов. Улица Вармусстрат, на которой мы сейчас так славно ужинаем, служит границей района красных фонарей. Это и есть плацдарм для туризма с самого низкого пошиба, ведущего к тому, что народ писает в каналы и блюет в подворотнях. Знаком ли мне феномен пивной на колесах? Или кондитерских с нутеллой? В пятницу вечером пьяные англичане прямо после работы прилетают сюда Ryanair'ом и в понедельник утром тем же Ryanair'ом улетают обратно, А между этими полетами даже не видят смысла снимать номер в гостинице. Знаю ли я о тех широко обсуждаемых неудобствах, которые доставляет горожанам деятельность Airbnb? О росте цен на недвижимость? О том, как обезлюдил центр и что душа города выставлена на продажу? Петер объяснил мне, что вовсе не думает, будто меня читают только в Амстердаме, но боится, что для амстердамцев данная проблематика настолько тесно связана с повседневной невыносимостью бытия, что им не захочется читать о том же самом еще и в книге. Единственный шанс — это написать очень смешную книгу, а она будет смешной, он уверен, и потому, несмотря на свои сомнения, все-таки считает предложенную тему великолепной. Я кивнул. Вот потому-то Петер Нейсон такой хороший издатель. Он безошибочно умеет найти уязвимое место. Книга ни в коем случае не должна быть смешной. Сатирические очерки о типах туристов, которые я когда-то раньше показывал Петеру и которые потом были напечатаны с забавными иллюстрациями, как юмористические колонки в журнале «Фрей Недерланд», не лучшая исходная точка. И Петер напрасно ожидал некоего продолжения. В мои планы никогда не входило написать нечто легковесное по теме, которая людей либо раздражает, либо смешит. В предполагаемом документальном фильме такой ракурс тоже едва ли будет интересен. «Знаешь, Петр, я совершенно не хочу писать книгу о туризме. Спасибо, что ты вынуждаешь меня объяснить это четко и ясно. Туристы — всего лишь признак чего-то более масштабного и серьезного, подобно тому, как гости на похоронах — признак того, что кто-то умер. Это я и хочу исследовать в книге. Речь в ней пойдет о Европе, о европейской идентичности, запутавшейся в собственном прошлом точно в сетях, и о торговле этим прошлым на международном рынке в эпоху глобализации за неимением убедительных альтернатив. Моя книга должна стать объяснением любви к Европе, к той Европе, какой она когда-то была, и которая из-за своего прошлого в наши дни подвергается последнему и окончательному варварскому нашествию. Это будет грустная книга о конце целой культуры. Что-то вроде волшебной горы 21 века, сказал Петер. Хорошо, что ты ставишь планку так высоко. Нам требуется название. У меня еще нет названия. Тогда рабочее название. Похороны Европы. Освальд Шпенглер. То-то и оно, сказал я. Потому-то это название неудачное. Я бы не хотел ассоциироваться со шпенглеровским консерватизмом. Для культуры, запутавшейся в своем прошлом, ностальгия по прежним ценностям не лекарство, а болезнь. Но в качестве рабочего названия пока сгодится. У тебя есть какие-нибудь другие предложения, Петер? Боюсь что-то говорить. Ты сам знаешь лучше всех, с какой стороны подойти к такому амбициозному проекту. С моей стороны было бы нескромно, если бы я начал тебе советовать сделать то-то и то-то. Книга должна носить личный характер. Что ты имеешь в виду, Петер? Любовь в эпоху массового туризма, вот что я имею в виду. В книге должно говориться о вас с Клио, о филологе, античнике и об искусствоведке, о двух героях, живущих в Венеции и подсевших на прошлое, которые на личном уровне ощущают эту абстрактную, философски окрашенную беду Европы, как Абендланда. Да, Петр, ты, как всегда, совершенно прав, но я не могу это сделать из-за данного на площади Сан-Марко обещания, что начну писать о Клио только тогда, когда перестану с ней общаться, то есть, надеюсь, никогда. Сейчас не буду тебе объяснять, что-нибудь придумаю. Придумывать — моя профессия. «Любовь в эпоху массового туризма», — сказал я. «Такое рабочее название еще лучше». «Тогда его и возьмем. Когда ты собираешься сдать мне рукопись?» «Если на следующей неделе пришлешь описание твоего замысла для включения в темплан, то я сразу закажу художнику обложку. О размере аванса договоримся с твоим менеджером». На следующий день я рассказал Марко Голландцу о моей встрече с Петером. Он надолго задумался и потом произнес: «Самая опасная шкурка от банана — это поверхностность. Это касается и твоей книги, нашего фильма. Туризм — явление, характернейшей чертой которого как раз и является поверхностность, из-за чего возникает соблазн рассматривать данное явление тоже поверхностно. В результате может получиться буфонада в духе шкурки от банана. Но мы должны обращаться с нашей темой столь же осторожно, как обращаемся с убийцей среди нас». «Какой поэт это сказал?» Марко был прав. Я сам не смог бы сформулировать лучше. Цитата из Ханса Лодейзена, ответил я. Твоя ссора с Теофилем Зофом тоже связана с этой мыслью? Нет. Мы разошлись во мнениях о том, какая степень понятности будет оптимальна для нашего проекта. Несколько лет назад ты написал хорошее эссе на эту тему. Там речь шла о поэзии, уточнил я. Вот именно, не смутился он. Теофиль — поэт. Он силен именно в создании таинственной атмосферы. Но мы стремимся к ясности. Мы хотим рассказать историю, а это подразумевает некоторые обязательства по отношению к целевой аудитории. Мы не можем позволить себе роскошь полагаться на суггестивный дар дилетанта-одиночки. Что с тобой сегодня случилось, Марко? Может, какую-нибудь таблеточку принял? В каком смысле? Ты сегодня что не скажешь, все в точку? Я много размышлял в последнее время. Мы шли по улице Калверстрат на площадь Дам. Встретились за несколько часов до интервью с чиновником, отвечавшим за городской маркетинг, потому что Марко решил предварительно показать мне самую туристическую часть города. По его мнению, центр в последнее время сильно изменился. Я давно не был в Амстердаме, и ему хотелось выяснить, какие изменения особенно бросятся мне в глаза. Первое, что я заметил из нового, это уйма народа на улицах. Раньше было вполне возможно, вопреки всем правилам, проехать по пешеходной зоне на велосипеде, громко звеня в звонок. А теперь амстердамцы лишены этой маленькой радости. Сейчас даже велосипедные дорожки запружены туристами и для велосипедистов почти недоступны. Еще мне сразу бросилось в глаза, что в центре изменился характер магазинов. Как и следовало ожидать, те живописные специализированные лавочки, которые я помнил с прошлых лет, не выдержали выросшей до астрономического уровня арендной платы, выдаиваемой из города. Я увидел множество магазинов одежды, при ближайшем рассмотрении вовсе не предназначенных для того, чтобы покупатели в них заходили, выбирали что-то из широкого и разнообразного ассортимента, а при желании еще и покупали выбранное. Эти магазины были, по сути, не более чем витринами нескольких эксклюзивных фирм, этакими инстаграм-аккаунтами из кирпича и стекла, расставленными на стратегических точках многолюдных маршрутов. Здесь и далее. Название социальной сети, принадлежащей Meta Platform Incorporated, признанной экстремистской организацией на территории РФ. Кроме того, я обратил внимание на сырные магазины. Теперь они были старательно оформлены под настоящие сырные лавки. Готические надписи и изобилие неполированного дерева излучали исконно голландскую аутентичность и дух кустарного промысла. Но ни одному амстердамцу и в голову не придет зайти в такой магазин, купить себе к завтраку немного сыра средней выдержки или бри с камамбером, потому что здесь ничего подобного не продается. Здешний ассортимент включает крайне ограниченный набор упакованных в вакуум для провоза в самолете головок голландского сыра, типа Эдамер или Старый Амстердам, причем по завышенной цене. Досочки для сыра из делфтского фаянса с изображением мельниц и сырорезки, представляющие собой самое экзотическое и загадочное для иностранцев явление в нашей домашней утвари. В некоторых магазинах я обнаружил даже отдел с луковицами тюльпанов в разноцветной подарочной упаковке. Я попросил Марко показать мне одно из печально известных заведений с банками шоколадной пасты «Нутелла» в витрине. Далеко идти не пришлось. Улица Дамстрат. В голове не укладывается. То, что какой-то отчаявшийся менеджер прочитал в книге «Помоги себе сам» о важности нестандартного мышления и в один отнюдь не прекрасный день решил уставить свою лавочку банками ореховой пасты, кажется скорее эпизодом из неправдоподобного юмористического романа, чем реально существующей концепцией розничной торговли. Но что «Нутелла» оказалась настолько востребованным продуктом и в самой многолюдной пешеходной зоне центра Амстердама были открыты десятки подобных кондитерских, это далеко превосходит мои мыслительные способности. То есть, попросту говоря, мне такого не понять. «Никто ничего не понимает», — сказал Марко. Началось это в 2012 году. когда кондитерские, специализирующиеся на мороженом и вафлях, вдруг додумались выставлять у себя на витринах 5-килограммовые банки шоколадной пасты, а вскоре Нутелла завоевала весь город. Подобно тому, как Римскую империю в V веке нашей эры, незадолго до ее падения, начали сотрясать необъяснимые и зловещие знамения. Не успел я закончить фразу, как увидел еще более зловещие знамения, чем те, о которых римские историки писали дрожащей рукой в своих анналах. Оно было выставлено на витрине кондитерской как образец гастрономических шедевров, подаваемых внутри. Сейчас, когда я воскрешаю в памяти это чудовищное видение, произведшее на меня неизгладимое впечатление, мне снова приходится бороться с тошнотой, чтобы его описать. В витрине лежала так называемая «конопицца», то есть блин из теста для пиццы, который свернули в конус, наполнили картошкой фри и полили нутеллой, а на нутеллу прилепили разноцветные дрожже M&M's. Вся конструкция была укреплена сахарной глазурью и увенчана взбитыми сливками, на которых лежал жареный во фритюре донатс, покрытый шоколадом и украшенный разноцветной посыпкой. «Не смотри на меня вопросительно», — сказал Марко. «Я тоже не понимаю». «Единственное объяснение, которое я могу придумать», — ответил я, «заключается в том, что мир стал инфантильным. Такой рожок — осуществление детских фантазий. Но предназначен он явно не для детей. Для детей он слишком большой, слишком жирный. Детским ротиком от него не откусить. И выставлен в витрине слишком высоко, на уровне глаз взрослых клиентов. Так что предназначен он для взрослых туристов, которых охватит чувство праздника от того, что им дают возможность ни о чем не думать и впасть в детство». «Так ты считаешь, что дело тут в ностальгии по детству?» — подытожил Марко. «Интересная гипотеза». «Не совсем так», — возразил я. «По-моему, тут не столько ностальгия по навеки утраченной юности, сколько судорожная попытка продлить эту юность. Люди отказываются взрослеть. Это заметно по всему. Александр Македонский в 30 лет уже завоевал мир. Иисус Христос спас человечество, когда был немногим старше. А в наше время, если человеку их возраста приходится всего-навсего взять ипотеку, то он вечером после визита в банк идет в кафе и, потягивая через цветную соломинку свой лонг-дринк, оправдывается перед друзьями за то, что занят такими взрослыми делами. Но пусть друзья не верят ему на слово. Его взрослость — лишь временная ироническая маскировка. В гедоническом Эльдорадо вечной молодости от чувства ответственности отмахиваются как от чего-то взрослого и скучного. Вследствие охватившего мир представления об облигаторности развлечений, согласно которому человеческую жизнь можно считать удавшейся лишь в том случае, если она растрачена на глупые забавы, и вследствие религиозного культа молодости, инфантильное поведение стало нормой. И туризм тоже связан с данным явлением? Разумеется. Подобно тому, как в прежние времена дети во время летних каникул могли вести себя более по-детски, чем обычно, так и теперь для многих людей отпуск — это время, когда они отключают тормоза и развлекаются напропалую во всемирном Диснейленде. В наших и без того инфантильных ближних отпуск высвобождает запрятанного у них внутри ребенка. Поэтому-то туристы и клюют на такое чудовищное произведение из запретных сладостей их детства. «Здорово ты по поводу всего лишь рожка с нутеллой вот так взял и проанализировал общемировые тенденции», — воскликнул Марко. «Жаль, что у меня нет с собой камеры». «Да», — ответил я, — «жаль, что у тебя нет с собой камеры. Так что мне снова придется все это написать в моей книге. Как обычно». «Нам пора», — сказал Марко. «Чиновник нас ждет». «Скажи-ка еще разок, как его зовут? Не могу запомнить». «Ван Тиггелен». Чалко ван Тиггелен. «А с Марко итальянцем и Гретой мы встретимся прямо там?» «Мой тезка прийти не сможет. Он занят съемками фильма о корейских шаманах. А Грета предпочитает на данной стадии уделить главное внимание поискам субсидии. Считаю, что это разумно». «Я тоже так считаю». По сути дела, проблема с нутеллой сводится к тому, что у нас нет рычагов воздействия на хозяев этих кондитерских», — сказал Ван Тигелен. «И даже если бы появилось желание что-то изменить, не забывайте, они приносят огромный доход». Наверное, не помешает вспомнить предысторию вопроса. Все началось в легендарном 2009 году, когда на грани закрытия оказалось всеми любимое кафе-мороженое «Монте-Пельмо» на второй «Анье Лирс-Дварс-Страт». От того, что владельца, как выяснилось, не было полноценной лицензии предприятия общественного питания. В результате последовавших выступлений, инициированных либералами против оказенивания Амстердама, как в те годы называли соблюдение установленных городскими властями правил, муниципалитет решил рассматривать все кафе-мороженое как учреждение розничной торговли, так что они получили возможность обходиться без лицензии предприятия общественного питания, которую очень трудно получить. С тех пор такие кафе и кондитерские имеют право продавать продукты питания при условии, что эти продукты они не изготавливают сами, а также не открывают при заведении летнюю веранду и тому подобное, то есть не ведут себя как полноправное предприятие общественного питания. Так и возникла лазейка, которой немедленно воспользовались все те, у кого на витрине сегодня стоят банки нутеллы. Это раз. Пункт 2. Позвольте и мне задать вам вопрос. А что вы хотели бы видеть на месте этих столь ненавистных вам дворцов для сладкоежек? Старую добрую продуктовую лавку? Или мастерскую сапожника-ремесленника? Или книжный магазин, специализирующийся на поэзии? Вы совершенно правы. Я с вами полностью солидарен. Единственное, я не знаю, как хозяева вышеперечисленных малых предприятий смогут платить ежемесячную арендную плату в десятки тысяч евро. На размер арендной платы я как представитель муниципалитета никак не могу повлиять, ибо речь идет о недвижимости, находящейся в частной собственности. Если бы я от имени государства попытался вмешаться в тарифы, по которым вы сдаете свои площади, вы бы тоже не были рады. Если арендодатель и арендатор договорились между собой, что в этих помещениях будут продавать бутерброды с нутеллой, муниципалитет не имеет никаких рычагов, чтобы этому воспрепятствовать. Нравится нам это или нет, мы живем в условиях рыночной экономики, которая, увы, не запрещает частное предпринимательство. А я, как представитель власти, стою со связанными руками и смотрю на происходящее, а порой от меня ждут, что я буду хлопать в ладоши этими же связанными руками, потому что у меня на глазах создаются рабочие места. В качестве крайнего средства я мог бы применить на практике так называемое постановление об обратном клапане, согласно которому муниципалитет имеет право отказывать в выдаче разрешения на открытие новых заведений, аналогичных уже имеющимся, но до этого дело еще не дошло. К тому же никто не может быть уверен, что это поможет. Думаю, жителям Амстердама не остается ничего другого, кроме как научиться жить в своем городе в условиях изменившейся экономической реальности. Ждать, что на улицу, по которой ежедневно проходят 10 тысяч туристов, вернется привычный с детства продуктовый магазинчик, не что иное, как иллюзия. Тут мы подходим к вопросу о сдаче комнат приезжим. Если в случае нутеллы можно прийти к выводу, что это дело вкуса, так как людям, не признающим это лакомство, причиняются уж не такие большие неудобства, то сдача частных квартир через Airbnb порождает серьезную проблему, волнующую как жителей, так и городские власти. Те неудобства, которые создают для всех соседей клиенты Airbnb, просто неприемлемы. Об этом и спорить нечего. Если круглый год, днем и ночью, в урочное и неурочное время в дом ваших соседей заселяются, а потом оттуда выселяются толпы развеселых туристов, которые ни с чем не считаются, кроме собственного комфорта, и колесики их чемоданов стучат по ступенькам, то для вас это скоро станет серьезной головной болью. К тому же это приводит к такому осложнению, как непомерный рост цен на недвижимость. Если обыкновенный дом в старом городе может приносить сказочный доход, то ловкие ребята не упустят шанса, а в результате тем, кто хочет просто жить в своей квартире в центре, это оказывается не по карману. В итоге все больше амстердамцев, пока еще обитающих в центре, решают выгодно продать свои дома, чтобы получить С паршивой овцы хоть шерсти клок. Суют вырученные деньги в карман и говорят городу с его шумом и гамом «до свидания». После чего соответствующий дом навеки переходит в руки туристического бизнеса и становится уже недоступен для жилья. Жителей в центре почти не остается. Впрочем, вы сами живете в Венеции и все знаете. Сдача жилья через Airbnb ведет также к нечестной конкуренции между частниками и гостиницами. Возможно, вы скажете, что нас это не должно волновать, но позвольте вам возразить. От гостиниц мы требуем соблюдения тысячи правил и приобретения уймы лицензий по пожарной безопасности, санитарным нормам и прочее, прочее. Причем делаем это не из садизма, не для того, чтобы затруднить отельерам жизнь. Все эти правила имеют под собой веские основания и в конечном счете служат для защиты интересов потребителей и окружающих жителей. Сдача жилья частниками не регламентирована подобными правилами и потому оказывается дешевле. Можно сравнить с тем, как если бы вы объявили, что хотите конкурировать с больницами, оперируя больных у себя в задней комнате, где вам не докучают надзорные инстанции с их строгими требованиями, из-за которых пребывание в больнице как раз и стоит больших денег. Оперировать вне больницы запрещено, и вы согласитесь, что это оправданно. Нам говорят, что мы недостаточно гибки и не хотим приспосабливаться к новой так называемой шеринговой экономике, следующей принципу «сосед соседу», когда спрос и предложение уравновешивают друг друга без посредничества регулирующих инстанций, экономики нового мира, будущего. Мы все это называем техническим термином «чушь собачья». Старая экономика и без того сложна, а тут к ней добавляются еще и новое. Суть старой экономики можно вкратце сформулировать так. Это игра, ставящая целью продать как можно более дешевый продукт за максимально высокую цену. Здесь важно уметь минимизировать расходы на качество и безопасность, а цену поддерживать на самом высоком уровне. Функция городских властей как контролирующей инстанции – сглаживать острые углы, предъявляя минимальные требования к качеству и безопасности. В новой экономике игра та же самая, а вот судья на поле отменен. И клиент имеет дело напрямую с ковбоями. Вот именно это и происходит теперь в нашем городе. Сама по себе идея Airbnb прекрасна, ибо кредо, лежащее в ее основе, таково. Любой трудолюбивый гражданин может заработать дополнительную денежку, сдав пустую комнатку у себя на чердаке на несколько дней любознательному туристу. Но ведь так это не работает. Скромные масштабы шеринговой экономики, провозглашаемые платформой Airbnb, полная фикция. Деньги зарабатывают вовсе нечестные граждане, у которых есть лишняя комнатка. По нашим оценкам, почти две трети адресов, сдаваемых через Airbnb, находятся в руках людей, имеющих по несколько квартир. На самом деле деньги зарабатывают махинаторы в области недвижимости и сама платформа Airbnb. Не за горами то время, когда неизбежно реализуется следующий сценарий. Горожане превратятся в персонал, проживающий в новых районах и обслуживающий туристов в центре. Так обстоит дело уже во многих городах Европы. Флоренция и Венеция – яркие тому примеры. Можно назвать также Афины и Лиссабон. Для этих бедных городов, практически не имеющих других доходов, кроме туристского сектора, велик соблазн видеть в описанном мною сценарии не проблему, а ее решение. А у нас в Амстердаме наряду с турбизнесом пока еще есть побочные виды деятельности. Ровно столько, чтобы мы могли позволить себе роскошь подумать об альтернативе. «Таким образом, — продолжал Ван Тигелен, — наша стратегия состоит в том, чтобы ограничить сдачу квартир через Airbnb. Однако реализовать эту стратегию не так-то просто. Начать с того, что штаб-квартира в Сан-Франциско, мягко говоря, не слишком спешит содействовать нашим попыткам контролировать данную проблему. Что неудивительно. Эти люди, провозгласившие себя филантропами в сфере шеринговой экономики, зарабатывают миллионы, сидя в мягком кресле за компьютером и ковыряя в носу. Они не видят ни малейшей надобности что-либо менять. А вследствие их нежелания с нами сотрудничать, у нас даже нет конкретных цифр. Нам приходится работать на основе собственных приблизительных оценок. Мало того, что Сан-Франциско отказывается прислать нам простой и ясный файл Excel с адресами, ценами и числом ночей, на которые сдается жилье, данные, которые у них, несомненно, имеются. Когда мы хотели ввести систему обязательного информирования городских властей о сдаваемой в аренду частной жилплощади, Airbnb убедила своих пользователей выразить нам протест, потому что предложенная нами мера якобы выходит за границы разумного и является посягательством на частную жизнь горожан. Вот насколько они высокомерны. На сегодняшний день нами установлен допустимый максимум посуточной сдачи частного жилья в размере 2 месяцев в год. Мы исследуем вопрос того, нельзя ли запретить кратковременную аренду квартир полностью, хотя бы в некоторых районах, но это сложно в юридическом плане. В Берлине предпринималась такая попытка, но от нее пришлось отказаться из-за отсутствия юридической основы. К тому же каждое вводимое ограничение буксует, едва встает вопрос о проверке его исполнения. Обязанность доказать, что жилье сдано незаконно, ложится на муниципалитет. К нам должно поступить заявление о мошенничестве в области эксплуатации жилплощади, после чего туда направляется контролер, который должен найти подтверждение тому, что данная квартира используется не как настоящее жилье. Нам приходится посылать сотрудников ходить по домам. Это затратно с точки зрения как времени, так и денег. Да и вообще, если честно, нереально. Я скорее сторонник кампании по повышению сознательности, в духе той, что мы проводили в связи с деятельностью, негативно влияющей на окружающую среду. Важно разрушить образ Airbnb как веселой и безобидной организации. Мы должны убедить людей, что снимая через этот сайт недорогое жилье за границей или предлагая через него собственную квартиру, они играют на руку системе, изобретенной американскими капиталистами исключительно с целью обогащения, системе, подрывающей социальную структуру наших европейских городов. Что они вносят вклад в разрушение хорошо отлаженного и контролируемого городской властью гостиничного сектора и тем самым должны будут разделить ответственность за разрастание серой полулегальной сети, пренебрегающей безопасностью и уклоняющейся от налогов, а в итоге и за отток населения и уничтожение исторического центра нашего города. Туристам кажется, что жить в квартирах у простых горожан – это так аутентично, но в итоге город превращается в Диснейленд. Но поможет ли такая кампания по повышению сознательности – это вопрос, скажу честно. Дело сводится, как всегда, к спросу и предложению. Единственным настоящим разрешением проблем, вызванных туризмом, было бы снижение количества туристов. Я уже слышу ваши возражения. Наших туристов надо холить и лелеять, ведь они вносят немалый вклад в городскую экономику. Так что нам следует искать баланс, взвешивать все за и против. Данный аргумент звучит нередко. Но позвольте я в ответ приведу кое-какие цифры. Определить, сколько именно туристов приезжает в Амстердам и сколько они здесь оставляют денег, крайне затруднительно, так как это зависит от используемых дефиниций. А вот сумму, которая поступает от туристов в муниципалитет, можно подсчитать с легкостью. Это четкие и ясные цифры. Так вот, мы получаем 60 миллионов 800 тысяч евро в виде налога на туристов и 3 миллиона 300 тысяч евро от продажи билетов на кораблике. Так что суммарная прибыль муниципалитета составляет 64 миллиона евро в год. Привожу данные по прошлому году, самые последние, какие у нас есть. Однако необходимо учитывать и наши затраты. Из-за этих пьяных и заблудившихся туристов, которых, к тому же, охотно грабят, нам приходится увеличивать численность полиции. Примерно 10 раз в день к иностранным туристам по срочному вызову выезжает скорая помощь. Заметно прибавляется работы также у городской службы уборки. И так далее, и тому подобное. Избавлю вас от перечисления деталей, но если суммировать все дополнительные расходы, связанные с туристами, то получим 71 миллион евро в год. Иными словами, для муниципалитета это ежегодная статья затрат в 7 миллионов евро. Мы подсчитали только прямые затраты. А ведь есть и так называемые косвенные расходы, которые трудно вычислить, но они абсолютно реальны. Здесь можно подумать, например, о снижении привлекательности Амстердама как места постоянного проживания. Об амстердамцах разлюбивших в выходные заниматься шопингом в центре города, о малых предприятиях, покинувших город или избегающих его из-за многолюдности или от того, что их сотрудникам становится не по карману снимать жилье. Из-за этого муниципалитет лишается доходов, которые мог бы получать, то есть фактически это тоже затраты. Тем самым сумма убытков для города в целом оказывается еще выше, чем 7 миллионов евро в год. Да, частный сектор, разумеется, способен на туризме заработать, но эти деньги в основном исчезают в карманах горстки крупных бизнесменов. В результате получается, что общественные деньги уходят на то, чтобы предоставить возможность обогатиться нескольким большим игрокам. Теперь подумайте сами, насколько желательна такая ситуация. К этому надо добавить, что большая часть учреждений, получающих доход от туризма, находится в руках иностранцев. Музей «Мадам Тюссо» и «Амстердамское подземелье» принадлежат британской развлекательной компании «Merlin Entertainment», которая также осуществляет эксплуатацию «Леголенда» и «Лондонского глаза». Это собственность американской инвестиционной группы компании «Blackstone Capital Partners». Отель «Амстел» был продан в 2014 году покомнатно из расчета 800 тысяч евро за номер некоему инвестору в Катаре. Отелем «Краснопольский» владеет французская инвестиционная компания «Акса Групп». Прогулочные кораблики на каналах, плавающие под вывеской «Canal Company», принадлежат шведской фирме. И это лишь несколько примеров, пришедших мне в голову. Получается, что сопряженные с туризмом расходы оплачиваются из кармана налогоплательщиков, а доходы от этого сектора в большей мере утекают за границу. Представление о том, что туризм выгоден Амстердаму, относится к области фантазии. Мы могли бы назвать много причин, почему нам хотелось бы встречать туристов с распростертыми объятиями. Например, потому что мы гостеприимны и гордимся нашим чудесным городом, но необходимо осознавать, что гостеприимство стоит нам денег. И вот в какой-то момент мы в муниципалитете крепко задумались, что можно сделать, чтобы хоть отчасти держать под контролем этот постоянно растущий поток туристов. И вместе с отделом внешних коммуникаций я лансировал полностью новую модель городского маркетинга. Я ею даже немного горжусь, не скрою. Это поистине революционный способ продвижения города как туристического объекта, совершенно уникальный, направленный на то, чтобы выдворить туристов из города, а не привлечь в город. Можно также сказать, что мы значительно расширили границы Амстердама. Так, Зандворт в нашей модели называется Амстердам-Бич, Амстердамский пляж. Мейденский замок мы окрестили Амстердам-Кастл, Амстердамским замком. Голландские озера стали Lakes of Amsterdam, Амстердамскими озерами. Еще мы хотим переименовать Роттердам в Амстердам-Хабор, Амстердамскую гавань, но пока что сталкиваемся с сопротивлением роттердамцев. Вы, конечно, спросите меня, сработала ли наша модель. Благодарю за вопрос. Ответ — да. После изменения названия Мейденского замка число посетителей удвоилось. В Зандворте модель сработала настолько великолепно, что жители этого приморского городка создали ассоциацию для совместного протеста против туризма, который у них уже зашкаливает. За два года у них возникли те же проблемы, что и у нас. Лично я считаю это блестящим успехом. Единственное, чего мы, вопреки ожиданиям, еще не достигли, это снижение числа туристов в Амстердаме, соизмеримого росту числа туристов в соседних муниципалитетах. По нашему мнению, залог успеха — упорство. И потому мы расширили нашу стратегию распределения туристов по всей стране с помощью целого веера сюжетных линий. Одна линия — это Ван Гог. Ее мы начали разрабатывать в 2015 году. Было решено увязать воедино Амстердамский музей Ван Гога с музеем Крёллер-Мюллер в Гелдерланде и с городишками в Брабанте, где художник родился и вырос. Идея заключается в том, что турист следует нашей сюжетной линии, тем самым наши нежные руки уводят его подальше от Амстердама. Речь идет, разумеется, о туристах, интересующихся культурой, которые составляют в общем потоке меньшинство, но полученные от этого культурного меньшинства отзывы весьма положительны. Так что мы продолжили в том же духе и создали еще несколько сюжетных линий. Например, в юбилейный год Мандриана и группы Дестейл мы подключили к работе город Драхтен, где архитектор из группы Дестейл Тео ван Дусбург в 1920 году спроектировал 20 домов для среднего класса. Так вот, мы сели за стол переговоров с муниципалитетом Драхтена и говорим: «У вас имеется интересный объект, который хорошо увязывается с нашей сюжетной линией. Но готов ли ваш музей принять иностранных посетителей? Снабжены ли таблички английским переводом?» В таком вот духе. Простейшие вещи. Но о них нельзя забывать. Впрочем, один только ваш город — это маловато. Нет ли поблизости еще чего-нибудь интересного? Интересные места и правда нашлись. И теперь у нас есть целый туристский кластер, включающий Элде, где находится Академия летчиков гражданской авиации, в здании, построенном по проекту Барта ван дер Лека, а также Леуварден, где расположен музей керамики Принцесхоф. Потом мы постарались сделать что-нибудь занятное из произвольно выбранного живописного городка там же, неподалеку. В данном случае выбор пал на Бетстерзвах. Это совсем рядом. И там есть отличный отель. Чтобы добиться хорошего результата, необходимо много и тщательно работать, шаг за шагом. Только тогда удается создать комбинированный пакет предложений, как мы это называем. А когда пакет уже готов, его можно начать продвигать. Так что сейчас я разрабатываю новую сюжетную линию о Рине Портвлите. Да-да, художники энциклопедии гномов. Его гномы известны во всем мире, не сомневайтесь. В Японии от них просто без ума. В Испании по этой книге сделали суперпопулярную серию мультфильмов. А вот имя Рин Портвлит за границей совершенно неизвестно. Так что мы хотим восстановить справедливость. В настоящее время я веду переговоры с музеем Рина Портвлита в Тингеметоне. Чтобы музей обрел международный размах, им надо еще многое сделать, но я им с этим помогаю. Одновременно размышляю, как бы увязать сюжет о гномах с небезызвестными указателями в форме грибов, которые там и сям расставляет вдоль пешеходных и велосипедных дорожек Королевский туристический союз. Тут уже перекидывается мостик к теме природных заповедников. Работая здесь, за этим письменным столом, я из кожи вон лезу, чтобы улучшить обстановку с туристами в Амстердаме, но, положа руку на сердце, признаюсь, орде туристов, придуманные мной уловки, все равно, что зайцу стоп-сигнал. Знаете, какой существует единственный способ сократить число туристов радикально? Скажу вам без обиняков. Теракт. В Барселоне это сработало. Барселона много лет боролась с туризмом, но толпы приезжих только росли. Пока 17 августа 2017 года белый фургончик не выехал на Рамблас, их главную пешеходную улицу, и не задавил 16 пешеходов. Да, я знаю, водитель фургона Юнес Абу-Якуба, которого через 4 дня пристрелили в Субиратсе, был сторонником исламского государства. Но ведь нанять радикального исламиста может кто угодно. Не буду утверждать, что так оно и было, но это сработало. Количество туристов в Барселоне мгновенно снизилось до такого уровня, о котором мы можем только мечтать. Но пока у нас в Амстердаме отсутствует политическая воля к эффективному решению данного вопроса, руки у меня связаны, и остается только разрабатывать линию Рина Портвлита. Если у вас больше нет ко мне вопросов, то не будете ли вы любезны подписать мне мой экземпляр «Ла Суперба»? Буду вам чрезвычайно благодарен. Я получил от вашей книги огромное удовольствие. И еще позвольте спросить, раз вы теперь живете в Венеции, не планируете ли вы написать подобную книгу о Венеции? Думаю, вам удалось бы создать в ней не менее изумительную атмосферу, хоть и совсем другую. А назвать ее можно было бы «Ла Серениссима». Красивое заглавие, не правда ли? Что вы, не надо меня благодарить. Используйте его, не задумываясь. А когда вы летите домой? Уже завтра? Тогда мне остается только пожелать вам счастливого пути. Благодарю за визит. В отличие от профессора, героя моего романа «Питчес» о любви, я совершенно не страдаю боязнью авиаперелетов. Если мне удалось правдоподобно описать симптомы паники, охватившие профессора, когда придуманный мной сюжет заставил его сесть на межконтинентальный рейс, то это благодаря тщательному исследованию вопроса и умению вжиться в образ, а не своему опыту. Что меня раздражает в полетах, так это толчья, проистекающее из того факта, что другие люди считают себя вправе отправиться в полет в то же самое время, что и я. Но в силу рода моей деятельности я летаю так часто, что уже отточил алгоритм моих действий в аэропортах до профессионального уровня. Статус часто летающего пассажира с золотой картой Freccia Alata авиакомпании Alitalia обеспечивает мне фаст-трек при прохождении контроля безопасности, комнату отдыха и право приоритетной посадки. В большинстве случаев контакты с путешествующими ближними я умею свести к минимуму. А если вследствие неуместной приверженности демократическим идеалам я оказываюсь приговорен к полету в обществе радостных отпускников-папаш, уже заранее переодевшихся в шорты и шлепки, хнычущей малышни, которую не угомонить никакими айпадами, и группок габберов, гогочущих в предвкушении пивного тура чисто мужской компании, то предпочитаю, чтобы они сидели в ряду у меня за спиной, а не передо мной. В самолете я стараюсь отгородиться от окружающих, вжавшись в свое тесное кресло и погрузившись в эгоистичные мысли, примерно так же, как в детстве, когда из-за безнадежно плохой погоды приходилось ехать в школу на автобусе. Я настолько напряженно думал о Гёте, Гомере и вопросах метафизики, что сидевшие рядом со мной отвратительно нормальные пассажиры с их запахом мокрой псины просто исчезали. Эти люди не имели права на существование, и я старался избавиться от них с помощью мыслей, к которым они не могли быть причастны. Но в самолете не было свободных мест, и мне пришлось сесть вплотную к англичанину, исключительно приветливому, но одетому черт знает как. Меня это раздражало. Такое соседство придавало моей исключительности иронический характер. Иллюзия моего особого статуса, необходимая для комфортабельного полета, стало смехотворной от того, что я сидел плечом к плечу с ощипанным бройлером в носках из секонд-хенда. Я попытался сосредоточиться на чтении повести Джозефа Конрада «Сердце тьмы», которую перед отъездом скачал на iPhone, но пока мистер Марлоу рассказывал о своем уважении к главному бухгалтеру компании по добыче слоновой кости, который, по его мнению, обладал настолько сильным характером, что даже после 3 лет жизни среди безнадежной нищеты африканских джунглей всегда был одет с иголочки, ходил в безупречной накрахмаленной рубашке с белоснежными манжетами, легком пиджаке и галстуке, в начищенных ботинках и брюках с идеальными стрелками, я услышал, как мой сосед-англичанин захрапел в своем видавшем виды свитере неопределенного цвета. Он, видите ли, уснул. Ему-то что? Я вздохнул. Голова англичанина опустилась мне на плечо. Командир экипажа объявил по радио, сколько нам еще лететь. В начале «Сердца тьмы» рассказчик уверяет, что большинство мореплавателей ведут оседлый образ жизни. Их дом — судно, их родина — море. Когда они сходят на берег, им оказывается достаточно один раз прогуляться по набережной, засунув руки в карманы, чтобы постичь тайну целого континента. И обычно мореплаватель приходит к тому заключению, что эту тайну не стоило открывать. У окружающих меня воздухоплавателей менталитет был ровно противоположным. Для этих путешественников самого путешествия не существовало в том смысле, что для них перемещение в пространстве было сокращено до непродолжительной, лишенной всякого смысла паузы между отправлением и прибытием, паузы, которую они заполняют ворчанием, снеками из пакетиков и сном. Их, пребывающих в блаженном неведении относительно азимута, долготы и широты, просто телепортируют от гейта к гейту. Для них все места назначения кажутся равноудаленными, ибо находятся на расстоянии одного полета, иногда чуть более долгого, иногда покороче. Для моих нынешних спутников важно лишь место назначения, а не само путешествие. Достигнув цели путешествия, они, не теряя времени, примутся обходить по списку достопримечательности, отмечая увиденное галочками, точно религиозные фанатики, ослепленные ожиданием блаженства. Они лелеют надежду, что таким способом сумеют поймать смутные воспоминания о чем-то аутентичном, о том, что дома ускользнуло от них между стиральной машиной и вечеринкой на работе в конце недели. Обливаясь потом, они будут бегать по набережным и молить Бога о том, чтобы им открылись хоть какие-то тайны, еще существующие в этом месте назначения, которое взирает на них с безразличием и качает головой, прежде чем втюхать им зеркала и бусы. Хотя, возможно, все совсем не так. С не меньшим основанием можно утверждать, что мои спутники ничем не отличаются от конрадовских матросов с их оседлым образом жизни. Поскольку мои спутники не знают, что такое путешествие, и, расположившись в самолетном кресле, просто сидят и ждут, когда их доставят в другой аэропорт, для них фактически нет расстояния между повседневными заботами и далью, между своим собственным и чужим, между стереотипными представлениями и сомнениями. В результате, куда бы они ни прилетели, они окажутся там же, откуда уехали, увидят точно то же самое, что собирались увидеть. А если они этого не увидят, то пусть турбюро ждет от них жалобы. Они хотели увидеть подтверждение своим представлениям о дальней стране. И ничего другого. Это стало бы доказательством, что отпуск удался на славу. Вот смотрите. Предположим, они увидят, что обитатели этой дивной южной страны вовсе не гуляют дни напролет без дела, просто наслаждаясь жизнью, а трудятся в поте лица, создавая валовой внутренний продукт. Прибывшие с севера туристы не захотят это видеть, а то их отпуск, считайте, провалился. Или предположим, что в этой далекой таинственной стране на востоке уже не увидишь живописной бедности. Наоборот, теперь там крепкая, хорошо организованная экономика, работающая более эффективно, чем в стране, откуда приехал турист. Во избежание экзистенциального кризиса наш европеец закроет глаза. Он ведь рассчитывал прогуляться по набережной, засунув руки в карманы, чтобы увидеть подтверждение своего превосходства. Они также ведут оседлый образ жизни, потому что место назначения для них не важно. Их цель — перемещение с одного места в другое само по себе. Разряженная атмосфера — их среда обитания. Они не ищут ничего, кроме предсказуемости аэропортов, которые с неизменно сверкающими залами прибытия и вылета отличаются один от другого разве что названием. Хотя, возможно, дело обстоит как-то иначе. Я не мог додумать эту мысль и задремал, склонив голову к иллюминатору. Потом разом проснулся, так как в полусне сообразил, какое трогательное зрелище являем мы с англичанином, когда дружно посапываем, сидя плечом к плечу. Я решил демонстративно смотреть в окно. Самолет пошел на посадку. На нас наступало море. Мне уже раньше бросалось в глаза, что с высоты море не похоже на море. То, что видишь из самолета, не похоже на воду. Разумеется, вода есть вода. Однако, если довериться только зрению, то кажется, что это какая-то другая материя. Но я никогда не мог придумать, какая именно. Всякий раз, когда мне доводилось наблюдать этот феномен, я заключал, что он заслуживает более тщательных размышлений. И вот теперь решил, что пора этим заняться. Чтобы вернуть свою исключительную позицию на борту самолета хотя бы в собственных глазах, я приказал себе стать тем единственным из всех пассажиров, кто найдет точную метафору для описания моря, увиденного с самолета. Отсюда очень странно выглядят волны, напоминающие морщины на его поверхности. На первый взгляд, совершенно неподвижные, а если хорошенько вглядеться, то и тогда почти неподвижные. Это больше похоже на поверхность нефти, чем воды. Такое сравнение мне не очень понравилось. Оно правильно отражало мнимое различие в вязкости воды, наблюдаемой с берега, и воды, наблюдаемой сверху, но вызывало в сознании образ нефтяной пленки на волнах и, соответственно, поверхностного загрязнения, в то время как то различие, которому я подыскал название, носило более сущностный характер. Я играл с мыслью сравнить вид моря из самолета с жидким металлом вроде ртути, но поскольку большинство людей, включая меня самого, никогда не видели таких огромных емкостей, наполненных ртутью, данная метафора была бы не совсем понятной. Может, сравнить его с алюминиевой фольгой? Но это навело бы на мысль о блеске, что было лишним, ведь я искал метафору для статичных морщин на воде, в которые из такого расстояния превращаются волны. Измятая алюминиевая фольга. Морщины на поверхности воды были похожи на фольгу, которая сначала была скомкана в плотный шарик, а потом осторожно-осторожно, без разрывов, разглажена, что никогда не удается вполне. Этот образ был довольно-таки точный, но немного мудреный. Расплавленная пластмасса? Пожалуй, еще лучше. Я снова посмотрел в иллюминатор и решил, что нашел искомый образ. С неба море выглядело как расплавленное и вновь застывшее, там и сям покрытое пузырьками, ни к чему непригодная темно-синяя пластмасса. Удовлетворенный, я откинулся на спинку кресла. Самолет совершил мягкую посадку.